Приветствую вас, дорогая Церковь, именем и любовью нашего Господа Иисуса Христа. Действительно, Александр Дмитриевич был моим другом. Более того, он был моим учителем, и я очень много почерпнул от него. Я благодарен Господу, что мы встретились, трудились вместе. Я рад, что быть среди вас, видеть ваши лица. Многих из вас я видел, знаю. И я хотел бы сегодня с вами поделиться таким специфическим, может быть, словом. Обычно не так часто на эту тему проповедуют. Я думал, молился. Ну и вот это слово, которое я хочу поделиться, тема будет называться «Мудрость и простота в жизни христианина». И текст Священного Писания. «Вот я посылаю вас, как овец среди волков. Итак, будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби». Ну, еще похожий текст Римлянам 16:19. Апостол Павел, обращаясь к Римлянам, говорит такие слова: «Желаю, чтобы вы были мудры на добро и просты на зло». Иисус Христос посылает своих учеников в мир для проповеди Евангелия, для служения людям. И Он не скрывает, что будет нелегко, будут трудности, что окружающий мир зачастую, очень часто, будет враждебен по отношению к ним. И поэтому они должны быть, как мы здесь прочитали, мудры, как змеи, и просты, как голуби. Я не знаю, видели вы или не видели овец. Мне пришлось в моем детстве или в юности, как здесь, в 16 лет я был в Ростовской области и поработал там цехманщиком. Цехманщики – это люди, которые, помощники чабанов, пасут овец. И вот я там впервые по-настоящему столкнулся с этими животными. И на всю жизнь, поверьте, на всю жизнь я полюбил этих существ, таких смиренных, кротких и очень дружественных. Они очень легко запоминают тебя, их хорошее зрение, очень хороший, изумительный слух. Они все время посматривают на тебя, как ты реагируешь на то или иное. Там в степях около Калмыкии, где я их пас, очень большая опасность от орлов, от степных волков. И поэтому они все время настороженно посматривают, пасутся и посматривают на того, кто их пасет. Это смиренные, как я сказал, очень кроткие животные. А волки – это хищники. Волки, они охотятся именно овцы, ихняя пища. И Господь говорит, что я посылаю вас, вот, казалось бы, ну, с точки зрения людей, это очень и очень неразумно, но Господь потом, впоследствии развивая свою мысль в этой же 10 главе, Он говорит о том, что не бойтесь, не бойтесь их, ваши волосы посчитаны на голове, ни одна из них не упадет, ни один волос с вашей головы не упадет. Посмотрите на птиц. Ни одна из этих птиц тоже без воли Божией она не упадет, дорогие. И, знаете, вот в этой непростой обстановке учениками Иисуса Христа и тем, кто в сложных условиях, кто помнит, кто жил в ту эпоху, когда здесь проповедовался коммунизм и верующих людей, на верующих людей смотрели, как на людей отсталых, которых место – это отжившие где-то. Многие свою жизнь отдали за Господа. Кстати, ученики Иисуса Христа, 11 учеников Его, они погибли. И только один Иоанн остался живой, отдали свою жизнь. И многие-многие здесь, на этой земле, пролили свою кровь, были гонимы, сидели в тюрьмах. Сейчас несколько другое время. Но, знаете, я хочу сказать, что мир не изменился. Потому что мир, он ведом духами злобы поднебесной. Его тактика меняется, а в целом она такая же. Он пришел, или он делает, чтобы все, чтобы украсть, убить и погубить. Украсть, убить и погубить. Это его цель. И эту цель он преследует и использует все возможности, чтобы каким-то образом погубить человека, убить его или повредить его духовной жизни, чтобы он заблуждался, чтобы он пошел не в том направлении. Всегда есть, знаете, вот под действием такого давления, многие люди пытаются идти на компромисс, проповедники, и однажды, это было в XIV веке, тогда правил Франции король Генрих VIII, и там был такой известный проповедник Латимер. Он был бескомпромиссный человек, и однажды, проповедуя, он увидел в зале Генриха VIII. И Латимер знал, что кое из того, что он будет проповедовать, не понравится королю. И поэтому вслух он заговорил и сказал такие слова: «Латимер, Латимер, Латимер, будь осторожен в том, что ты говоришь, король Генри находится здесь». Он помолчал, а потом сказал: «Латимер, Латимер, Латимер, будь осторожен в том, что ты говоришь, царь царей находится здесь». Мы всегда должны помнить, дорогие братья и сестры, что мы под особым покровительством нашего Господа, и в отношении проповеди Евангелия, в отношении жизни по заповедям нашего Господа Иисуса Христа мы должны быть бескомпромиссны. Здесь никаких не может быть других вопросов, дорогие мои. Итак, дорогие мои, мы сейчас перейдем непосредственно к тому, что Господь дал совет своим ученикам: будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби. Если смотреть на самих змей, на жизнь змей, то исследователи не находят, что они хитрее или мудрее, например, собаки или дельфина, или там птиц, таких как ворон. Но у них что-то есть особенное такое, что находится за пределами человеческого понимания. Поэтому многие исследователи разводят руки. В моей жизни пришлось много раз сталкиваться с этими существами, и я потом расскажу кое-какие истории, которые были со мною. Но давайте сначала определим так, что имеется подразумевается под мудростью. Ну, что это прежде всего не знание, не образованность, хотя они тоже имеют важное значение в жизни человека. Мы читаем, что начало мудрости – страх Господень, Псалом 110:10. У мудрого глаза его в голове, его Екклезиаст 2:14, мудрый Екклезиаст говорит об этом. Так вот, мудрость – это не знание, еще раз, не образованность и даже не высокий интеллект. Все это важно, необходимо, но мудрость – это способность анализировать, управлять знанием, интеллектом и образованием, дорогие мои. Итак, мудрость змеи. В чем она проявляется? Ну, прежде всего, чем предпринять какие-либо действия, змея в обязательном порядке исследует обстановку вокруг ее. Для этого она использует свой слух, зрение. Кстати, слух и зрение ее слабые, запахи и другие способы. Если бы мы увидели по-настоящему ее аппарат, которым она исследует, мы были потрясены. Но, во-первых, она исследует воздух, и для этого ее, наверное, видели, некоторые, не зная, говорят, это жало, раздвоенный язычок, да. И вот этим языком она просто-напросто пробует на вкус воздух. Пробует на вкус воздух. Через землю она получает абсолютно всю информацию вокруг себя на несколько десятков метров и даже больше. Она слышит настолько хорошо всем своим телом вибрации и шумы, которые передаются полностью на ее тело. Она способна ориентироваться ночью еще лучше, нежели днем, потому что у нее есть специальное устройство в головном мозге, которое позволяет ей видеть ночью еще лучше, нежели человек может видеть днем. Она чувствует тепло на большом расстоянии. И только после того, когда змея исследует, проанализирует обстановку вокруг себя, она после этого начинает действовать. Причем она настолько четко исследует вокруг себя, и когда начинает она действовать, она четко и очень правильно делает свои поступки. Это пример, братья и сестры, для нас. Это одна из тех мудрых свойств, один из мудрых свойств змеи. Слово Божие говорит, что прежде чем построить башню, нам нужно посчитать, сколько пойдет на эту башню материалов, сколько средств на нее нужно затратить. Луки 14:28. А нужно помолиться, поспрашивать у Господа, как поступить в той или иной ситуации. Рик Реннер, один из, я скажу, великих евангелистов, проповедников, он рассказывает, как однажды он оказался в Москве, до этого он был, проповедовал в Риге, в Латвии, он уже знал русский язык, и он решил действовать именно по методу мудрой змеи. Прежде всего, он решил выяснить менталитет москвичей, он решил выяснить о их характере, о их особенности. Он молился, рассуждал, анализировал, и после того, когда он почувствовал, что он готов к действию, он открыл одно из служений. Кстати, змеи очень прекрасно знают, что им служит на пользу и что во вред. Они предчувствуют наступление событий, которые уже за гранью человеческого понимания. Ну, например, ну, по крайней мере, то, что они способны уходить с района, где будет происходить вулканическое извержение или же землетрясение, ну, это не особенно удивляет. Они чувствуют вибрации почвы, они слышат хорошо запахи, поэтому здесь можно отнести это на способность их предчувствовать и изменение обстановки, и они уходят. Но когда начинается где-то пожар, они за 5 дней они уходят с этого места. Вы можете представить, кто им и что подсказывает. Это ученые не способны ответить на этот вопрос. Змеи, встретившись с препятствием, никогда не идут напролом. Они ловко обтекают это препятствие. Это тоже урок для нас, дорогие мои, и очень важный. И я вот здесь вот немножко хочу остановиться и рассказать о некоторых особенностях. В нашей жизни много тоже встречается опасность. Я думаю, замечали вы в своей жизни, когда вы поститесь, а вдруг ни с того ни с сего какие-то складываются такие обстановки, обстановка, которая часто раздражает нас. Мы способны сорваться, даже нагрубить, и потом удивляемся, как это все, почему так произошло. А дьявол, он ищет любую возможность, чтобы мы потеряли мир, чтобы мы не получили благословения. И это может быть одно из самых главных препятствий в нашей, это внутренние наши особенности нас, внутри нас. Вот я расскажу один случай в своей жизни. Я однажды отправился на служение. Это был ноябрьский вечер. Уже было темно. Я сел в 29-й автобус на пересечении Притыцка и Жудро. И сразу, как я вошел в середину салона, я услышал такую ругань, что просто невозможно описать. Муж с женой сидели друг напротив друга, муж держал ребенка, они еще были молодые совершенно, эти супруги, и ругались просто ужасно. Весь салон автобуса был занят людьми. Но самое удивительное, что меня потрясло, люди как все равно не замечали того, что происходит. Кто-то уткнулся в газету, кто-то смотрел в окно, хотя они там ничего не видели. И первым моим порывом было подойти и сказать, если вы не уважаете самих себя, то уважайте рядом людей. Мне хотелось это сказать, но хорошо, я вдруг внутри какой-то произошел внутренний диалог с самим собой. А поможет ли это? Я понял, что это не поможет. Они просто-напросто обратят эту ругань на меня, и я оплеванный этой грязью. Мне нужно будет проповедовать, говорить слово. И как я буду себя чувствовать? Я отошел в сторону, как вот, может, метра два-три чуть-чуть вперед отошел, взялся за поручень и думаю, что я, как верующий человек, служитель, должен сделать. Ага, вот оно что. Я запрещу этим духом злобы поднебесной, который, конечно же, действует через этих людей. И только я попытался это сказать, и вдруг я ясно и четко услышал, ты не можешь это делать. Я понял, что это Господь говорит ко мне. Я говорю, Господи, почему я не могу это делать? И я снова услышал голос, потому что ты стал на одну доску с этими людьми. Я был потрясен. Я служитель, пастор, я стал на одну доску с этими людьми. И дальше Господь говорит, почему ты допустил в сердце свое раздражение против этих людей? И я понял свою ошибку и ошибку многих людей, когда мы злимся, обижаемся, раздражаемся, гневаемся против людей, не замечая того, что за этими людьми стоят духи злобы поднебесной, которые культивируют в них это зло. Я сразу понял, я сказал, Господи, пожалуйста, прости меня. Все это очень быстро происходило. Я сказал эти слова, и вдруг снова внутри себя слышу, а теперь ты можешь. Я просто про себя. Это может быть для некоторых тех людей, которые говорят, что духи злобы, они слышат о том, что мы думаем или что внутренне приказываем им. На самом деле они хорошо слышат этот духовный мир. И я про себя проговорил, духи злобы поднебесной, во имя Господа Иисуса Христа запрещаю вам действовать в этих людях. И потом сам, как любопытная Варвара, я приблизился к ним и думаю, интересно, что будет происходить. Мы все любопытные, правда? И вдруг внезапно наступила тишина. Наступила тишина. Им очень неудобно было друг перед другом. Они начали оправдываться тихонько. Кто же начал с какой-то мелочи? Так вот, братья и сестры, чаще всего препятствием в нашей жизни являются наши несовершенные характеры. Чаще всего это то внутренняя какая-то неустроенность, раздражение, гнев, который мы иногда проявляем в нашей жизни. Змеи, несмотря на свой красивый и яркий узор, умеют быть совершенно незаметными в окружающей обстановке растительности. Когда они затаиваются, практически они незаметны, практически сливаются с тем фоном, на котором они находятся. У нас очень часто происходит наоборот. Мы, братья и сестры, хотя мы все, конечно же, хотим выглядеть красиво, хорошо, нормально, но иногда мы видим уродливые такие, очень яркий макияж, который просто иногда уродует человека, или одежда, которая, ну, иногда мы смотрим на нее, ну, просто людям хочется выделиться. И один из поэтов когда-то сказал, что такое красота и почему ее обожествляют люди. Сосуд она, в котором пустота или огонь, мерцающий в сосуде. И апостол Петр в первом послании, 3 глава, 3 стих, говорит такие слова. «Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые наряды, уборы или нарядность в одежде, но сокровенное сердце человек в нетленной красоте, кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом». Конечно, для Господа очень важно, чтобы мы были внутренне, прежде всего, внутренне красивы. Конечно же, Он хочет, чтобы мы выглядели и внешне неплохо. В человеке должно быть все прекрасно и хорошо, когда-то Чехов сказал, и лицо, и одежда. Но самое важное, чтобы наш внутренний человек был, он красив. А это делать тогда, когда мы меняемся под действием Божьей благодати. Змеи очень чуткие создания. Они способны находиться там, не находиться там, где им грозит опасность. То есть они как бы предугадывают обстановку. И это тоже кое о чем говорит для нас, дорогие мои. Как я раньше говорил, что они знают, что им полезно, а что не полезно, что им будет вредить и что, наоборот, будет им способствовать лучше. Апостол Павел говорит такие слова. «Все нам позволительно, но не все полезно». Это касается, я думаю, вы понимаете, сейчас много об этом говорится, и телевизора, и интернета, различных игр. Надо прислушиваться к самим себе, дорогие мои, и смотреть, как реагирует наше внутреннее естество на то или иное событие или то, что мы делаем, то, чем мы увлечены, то, чем мы занимаемся. Я помню, впервые в 12 лет я начал копить денежку и насобирал где-то около 13 рублей. И я помню, сидел я на берегу озера и пересчитывал эти деньги, и вдруг такое острое ощущение, я почувствовал внутри осуждение. Я лелею их, мне нравятся они, мне очень нравятся, мне хочется больше их. И я, конечно, принял по-детски не очень разумное, нужно было отдать маме эти деньги, мы не особенно были богатыми людьми, но я как держал их в руке, я выбросил их в озеро, чтобы потом впоследствии не искать где-то в траве, просто в озеро, чтобы они утонули. Второй раз у меня было сильнейшее искушение, когда я занимался шахматами и шашками. И у меня появился успех, я выступал на соревнованиях, и я все больше и больше, меня это затягивало. И опять же, я однажды заметил, что иду ли, или просто сижу, и все время я решаю эти шахматные задачи. Все время меня это, и мне это очень нравилось. Но я понял, это меня просто-напросто поглощает полностью и целиком. Полностью и целиком. И я решительно порвал с этим. Третий раз была ситуация такая. Я любил очень читать. И читал, старался читать хорошие книги. Хотелось больше узнать. Незаметно я не знал даже, что есть существует техника быстрого чтения. Просто я самостоятельно выработал эту технику для себя. У меня хорошее зрение было. И бинокулярное зрение. Хорошо запоминал зрением, видеть что-то. И я сумел сначала одну треть текста захватывать, фотографировать, затем половину текста, а потом и весь текст на странице. Достаточно было сфотографировать, на долю секунды закрыть глаза, он просто сразу перед тобой, как фотография, стоит. И таким образом научился читать книги 700-800 страниц, прочитывал за 45 минут, причем запоминал даже точки, запятые, и в любую страницу абсолютно. Мне только была проблема, как их, как вот в компьютере, как их уничтожить, как их выбросить в корзину, проблема какая-то. Но потом тоже научился, как лишнее выбрасывать. И что я заметил, что в каждой из книг, ну, какой-то максимум, что можно было, это где-то 18 страниц, все остальное выбросить. И я уже не буду рассказывать, как Господь меня наставил, как Он научил меня. Но я прошел через тяжелейшее испытание. Это же была встреча с дьяволом, который пытался уничтожить меня. Вот. И когда я согласился на смерть, он обмен на жизнь, он предлагал, помогу тебе. И когда я решился на смерть, вот тогда интересно, что до этого я молился Богу, я один был совершенно, и он, в темной ночью. И после того, когда я решился на смерть, в этот момент Господь заговорил. Он сказал мне такие слова, я сейчас помню. Он сказал: «Почему ты боишься его?» А второе слово: «Ведь ты дитя Божие». И третье: «Он ничего тебе не сделает». Я помню, как я был восхищен этим, как освобожденный вот от смерти, приговоры на казни человека. Но потом я узнал, что эта встреча с дьяволом, а еще перед тем вообще потрясающие такие события происходили в моей жизни, это было результатом вот этой техники быстрого чтения. Потому что поглощение огромного количества материала, оно бесследно не могло пройти мимо моей психики. И я попросил у Господа: «Господь, мне, я хочу понять, почему это произошло. Пожалуйста, вразуми меня». И на следующую ночь показывает во сне, я перелопачиваю тонны грязи для того, чтобы найти крупинки золота. Я сам себе думаю: «Боже мой, какая тяжелая работа ради нескольких крупинок золота». И потом я проснулся, и я сразу понял, внезапно понял. Господь напрямую не сказал. Я хочу сказать, братья и сестры, еще, чтобы никто не подумал, я не выступаю против телевизора, против интернета, против книг. Все это прекрасно и хорошо, но оно не должно поглощать нас. Оно не должно порабощать нас. Потому что первое, что это наш Господь, потому что Он источник нашей жизни, нашей праведности, чистоты, святости, любви. Он все во всем, смысл нашей жизни, счастье наше. Это Бог, дорогие мои. И вот как результат моих рассуждений я понял одну истину. Я оставил Библию, которая 7 раз Слово Божие переплавлено, написано. Она чистая. Она Божья. И я пытаюсь, я пропускаю через себя тонны этой грязи, через свою душу. Она скверняет меня. А я тогда решил, я принял решение на 2 года. Я абсолютно перестаю читать. Я помню, даже и не читал даже и газет на какое-то время. Сейчас я читаю, но уже стараюсь то, что действительно надо прочитать, я прочитываю. Итак, мы должны быть чуткими к нашему внутреннему состоянию, дорогие братья и сестры. Наблюдать за собой. Не потеряли ли мир с Господом? Имеем ли мы общение с Ним? Или мы уже потеряли, мы отошли от Него? Тогда нужно задуматься. Не всегда, братья и сестры, возможно человеку возвратиться, когда человек очень сильно поглощен. Ему нужна помощь Божия. Иногда нужна исповедь. Нужно попросить, чтобы кто-то молился за него, дорогие мои. Поэтому это очень серьезно. А следующее. Змеи очень терпеливы. Они способны не реагировать на внешние раздражители, на мелочи. Они способны буквально часами ожидать свою добычу. Или, например, когда они затаиваются, кто-то там из людей или еще кто-то находится рядом, они находятся в таком терпеливом, неподвижном состоянии. И здесь я хочу напомнить Слово Божие, которое говорит там Евреям 10:36, терпение нужно вам, чтобы, исполнивши волю Божию, получить обещанное. Очень часто нам не хватает, дорогие мои братья и сестры, терпения. Я помню, читал одну историю. Это мама Якова Левина рассказывает. Семья большая, и ни один неверующий, одна она. Она молилась Господу, но она видела, что ничего абсолютно не меняется. И однажды она решила, даже больше, они становятся хуже, она решила оставить, больше не буду молиться. И в эту же ночь она видит сон. Она на небесах, и видит стена. И в этой стене она видит множество дыр. Она спрашивает сопровождающего ее ангела, что это за стена? И ангел говорит ей, это стена твоей молитвы. А эти отверстия там в стене, а это, говорит, недостающие молитвы. И она проснулась, и она еще с большим усердием начала молиться за свой дом, за свою семью. Вся семья и муж, и дети уверовали, дорогие мои. В моей жизни тоже. Мама – плод ее молитв. И самое интересное, она долго молилась, и однажды она молилась, и Господь проговорил к ней и сказал так: «Отдай сына». И она поняла, что Господь говорит. Отдать сына – это значит не претендовать на него, не претендовать на то, как Бог поступит со мною. Она очень боялась, а вдруг Господь через какую-то болезнь или какое-то колесо, как она говорила, приведет меня к себе. И она приняла решение: «Господи, отдаю тебе». И на следующий день, братья и сестры, в луче света, днем, я встретился с Господом. Это было полное изменение моего естества. Будьте терпеливы в ваших молитвах, в предстоянии перед Господом. Змеи очень осторожные. Они никогда не нападают на человека. Если только им угрожает опасность, тогда да. Но перед этим змея предупреждает, предупреждает о нападении. И расскажу случай. Там же, где я пас овец, мне еще 16 лет нет, выходной день, я взял книгу, зашел на склон балки, овраг, уселся, теплый солнечный день, птички поют, все цветет, благоухает, а я уселся удобно, снял туфли и начал читать. Книга была очень интересна. Я так погрузился в чтение, что забыл, где я нахожусь. Вдруг я сзади услышал шипение. Я услышал, прислушался. Нет, не слышу. Опять читаю, потом думаю, это я как все равно дома, на берегу озера. И вот гуси, а вдруг, может, плечи даст дюбой. Я открываю глаза свои на мир и вдруг, о, удивляюсь. Я же здесь, далеко-далеко от родины, более чем 2000 километров. И снова погружаюсь в чтение, но уже настороженно. И снова слышу шипение. Я вскакиваю. Сначала ничего не заметил. И только когда очковая змея, это кобра, она рядом, буквально совсем в 2 метрах от меня была, подняла голову, капюшон распустила. Я увидел эти двое очков, как говорят, на ее очковая змея. Я еще не знал, насколько она опасна, очень опасна. Если бы она укусила, все, меня никто бы не спас бы, потому что 40 километров ближайший был населенный пункт. Если бы еще меня могли бы увидеть, что там я бы не дошел до своей базы. И я книгу эту бросаю в нее, я не знаю, почему она на меня показывает, атакует меня. Не попал в туфель, не попал, второй, не попал, и пустился удирать от нее. Ну, отбежал, я думал, что она за мной, но они быстрее, чем 18 километров в час, не могут, не очень быстро, значит, идут. И нужно же возвращаться, неудобно босиком. Я нашел где-то палку, прихожу к этому месту, ничего не вижу. И потом вдруг внезапно я увидел там, где смятая трава, где я сидел, нора. Я буквально сидел на этой норе. И просто Господь сохранил. Сохранил от смертельной опасности. Но она бы сама себе, по себе, хотя кобры, они очень грозные и самые умные из змей, но они нападают только, когда видят, что покушаются на их. И смотрите, здесь я хочу вот что рассказать вам. Бывают ситуации, когда на вас нападают, незаслуженно оскорбляют, обижают. Это зачастую происходит с верующими людьми, верующих людей. Предупредите их об опасности. И себе запишите Захария 2.8. Касающиеся вас касается зеницы ока вашего, ока Божия. Предупредите людей об опасности. Как я сказал, змеи предупреждают об опасности для человека. Это очень опасное, опасное существо. И поэтому вы должны помнить, что Бог вас любит, защищает, охраняет. Но предупредите этих людей. Потому что если они будут дальше продолжать, то неизвестно, чем все это закончится. Следующее. Змеи обладают огромным влиянием, граничащим с гипнозом. Ну, некоторые ученые предполагают, что есть, некоторые говорят, что нет. Ну, на практике очень часто происходит, даже люди, встречаясь со змеями, отмечают, что они попадали под влияние некого влияние как черного гипноза. Они не могли двинуть ни руками, ни ногами. Какое-то состояние вот непонятное. И однажды мне тоже на змей мне очень много раз попадалось. Я был в Казахстане, недалеко от стартовой площадки, где запускались космосы. И мы тоже запускали ракеты, только военные, там недалеко. Расположились мы буквально в 10 километрах от этой стартовой площадки и жили в палатках. Я спал всегда так, если лег в одном положении, и я вставал в том же положении. Отбой у нас был 23:00, подъем 7:00. Примерно в 6 часов уже в палатке солнце поднималось, уже видно было практически. Я всегда во сне, я спал на спине, чувствовал какую-то тяжесть на грудях. Но так как спал, не пробуждался, я бы и так до конца, наверное, и не понял бы ничего. Но однажды я проснулся в 6 часов утра. И к своему ужасу, хорошо, я полностью не открыл глаза, я увидел, как она уставилась на меня. Она была у меня на грудях. Я весь замер. Глаза холодные, язычко раздвоенным, она исследовала, она, наверное, почувствовала, что я проснулся. Меня спасло только то, что кто-то зашевелился недалеко рядом. Она повернула голову туда, потом снова посмотрела на меня и так медленно, медленно по плечу поползла, я только провел взглядом в ту сторону. И потом больше ни разу она не приходила. Она поняла, что я ее видел, и больше не приходила. Наверное, есть такая, вы знаете, такую поговорку, «прикрыл змею на грудях», да? На самом деле она имеет какое-то основание. Некоторые говорят, что это по басне Эзопа, когда там рассказывается о крестьянине и змее. Крестьянин шел по полю осенью и вдруг увидел змею. Она была вся холодная, и он пожалел ее. Он взял ее, засунул себе за пазуху. Она согрелась, ожила и укусила его. Крестьянин умер, и это вот стало поговоркой. На самом деле в каждом из народов существует такое, вот такая поговорка, что прикрыл змею на грудях. Они находят, они чувствуют человека, выбрала из всех только меня. Только меня. И, знаете, змеи обладают огромным влиянием, как я уже сказал, граничащим с гипнозом, и этим вызывает ужас и страх в окружающих людях. И вот здесь я хочу с вами поделиться Словом Божиим. Одно очень есть интересное место, очень интересное. Сами по себе мы, люди, не вызываем никакого страха и ужаса в окружающих людей. Но при некоторых обстоятельствах мы можем это вызывать. Итак, я читаю место. Это Бытие, 35 глава, 2, 4 стихи. «И сказал Яков дому своему и всем бывшим с ним, бросьте богов чужих, находящихся у вас, и очиститесь, и перемените одежды ваши. Встанем и пойдем в Вифиль, там устрою я жертвенник Богу, который услышал меня в день бедствия моего и был со мною в пути, которым я ходил». И отдали Иакову всех богов чужих, бывших в руках их, и серьги, бывшие в ушах у них, и закопал их Иаков под дубом, который был близ Сихема. И отправились они, 5 стих, и был ужас Божий на окрестных городах, и не преследовали сынов Иаковлевых. Представьте ситуацию, после чего все произошло. Они были как обычные язычники, его сыновья, его жены. Они имели различные божества, эти серьги и ожерелья, которые они использовали. Это для того, чтобы каким-то образом не позволять духам приходить и нашептывать уши. А некоторые носили с собою домашние божества. Помните, Рахиль это сделала. Но после встречи Иакова с Господом все вдруг внезапно радикально изменилось. Он увидел свою несостоятельность. Он увидел, что они правильно живут. Кроме того, он испытывал сильнейший страх, что окрестные народы просто-напросто уничтожат их, они намного сильнее их. И он понял, что нужно в этот момент сделать. И он приказывает, чтобы они убрали эти божества, и все. Можно сказать, это покаяние, было покаяние под тем дубом, что-то произошло удивительно, дорогие мои. И в нашей жизни может то же самое быть, когда мы отказываемся от того, что нас связывает, что нас порабощает, что нам причиняет самим боль, и что это является следствием наших проблем и в здоровье, и в психологическом плане, и даже в материальном плане. Когда мы решаемся решительным образом порвать с этим миром и идти за Господом, нечто происходит. Окрестные народы удивляются, что-то сопровождает нас. Вы помните, когда Моисей побывал там 40 дней и ночей, что-то произошло, его лицо сияло, и когда он приходил, все бежали от него, потому что они чувствовали, что-то невероятное произошло. Смотрите, то же самое и, дорогие мои, с нами. Время у нас очень быстро бегит, дорогие мои. Простота голубя. Она означает несмешанный, чистый, так говорят о металлах, можно сказать, чистый сердцем, прямой, открытый, прямо, откровенно, без обиняков, скромно, естественно. Это не та простота, о которой говорят простачок, дурачок. Это та простота, которую хочет видеть в нас Господь, чтобы мы не лукавили, чтобы мы были такие, как мы есть, в любых обстоятельствах. Господь поможет, Господь благословит нам. Интересная еще особенность голуби, куда бы вы его ни отвезли или не отнесли, если вы выпускаете его, он обязательно найдет дорогу в свой дом, дорогие мои. Итак, мои дорогие, Господь говорит нам о том, что мы находимся во враждебном мире. Этот враждебный мир наполнен духами злобы поднебесной, и люди, которые не посвятили себя Господу, они под огромнейшим влиянием этих людей. Дьявол по-прежнему, его одна и та же тактика – это украсть, убить и поубить. Для этого используют любые варианты, любые возможности, чтобы нас увести в сторону, дорогие мои. Убить – это, Господь говорит, не бойтесь тех, которые убивают тело, души же не могущих убить. Но самое страшное – это когда мы впадаем в какое-то заблуждение, когда мы порабощаем наши души, и они находятся под огромнейшим влиянием духов злобы поднебесной. Вот здесь вот опасность, что и тело, и душа могут быть ввергнуты в гиену, в ад, дорогие мои. Поэтому мы должны остерегаться вот это особенно состояние. Мы должны быть мудры, как змеи, и просты, как голуби. Пусть Господь вас всех благословит. Я желаю вам, чтобы Божье благословение было в вашей жизни, чтобы вы полностью целиком принадлежали Господу, чтобы вы были свободны от стихий этого мира, дорогие мои, и знали, когда можно включить, а когда выключить. Полностью нельзя быть, как говорят, свободным от того, что нас окружает в мире, но нужно всегда, помнить всегда, иметь общение с Господом. иметь мир с Господом. Если вы его теряете из-за того, что вы слишком много времени отдаете телевизору или интернету, или еще чему-нибудь, значит, у вас есть проблема, с которой нужно расстаться. Нужно просить у Господа, чтобы Он помог вам освободиться. Нужно решительное решение воли нашей, чтобы не остаться вне дверей. Пусть Господь благословит. Давайте поднимемся, поблагодарим нашего Господа. Отец наш, сердечно благодарим Тебя, Господь, за Твою любовь и милость, за охрану здоровья и попечительство. Спасибо, что Ты вчера, сегодня, веки тот же. Спасибо за Твою огромную любовь, которыми Ты окружаешь, Господи, Твое наследие, что Ты любовью вечной возлюбил нас. Ты называешь не просто нас рабами, Ты называешь нас друзьями, более того, своими наследниками, дочерями и сыновьями, Господь. Спасибо Тебе, что Ты любовью вечной возлюбил нас, что Ты абсолютно сделал все, что надо для нашего спасения. Но Ты желаешь, чтобы мы соучаствовали в нашем движении, соработничали вместе с Тобой, Святой Вечный Бог, по совершенству нашего естества, по тому, чтобы наши характеры становились такими, какой есть характер у нашего Господа Иисуса Христа. Благослови нас в этом. Помоги нам, Господь. Мы просим Тебя, мы очень нуждаемся. Без Тебя мы не можем осуществить свой путь, свое движение к Тебе, Господь. Поэтому нуждаемся, чтобы Ты давал вот эту мудрость, которая так необходима для нас, Господи. Сейчас очень много знаний различных. Очень много мы знаем о разных вещах, Господь. Но часто не хватает нам мудрости, как использовать те знания, те таланты, те способности, которые Ты нам даешь, Господь. Боже мой, поэтому мы просим, благослови нас, помоги в этом, благослови эту церковь, Господь. Пусть она будет процветающей, пусть она будет сильна, Господь. Надели ей, Господь, любовью друг к другу, взаимопониманием, Господь. Дай все необходимое для жизни и благочестия. Благослови их дома, благослови их семьи, Господь. Благослови соседей их, Господи. Да познают Тебя через их жизнь, Господь, Боже мой. И, Господи, помоги, чтобы они, Господь, были терпеливы в своей жизни, были осторожны, Господь, чтобы они проявляли, Господь и Бог мой, те качества, которые Ты хочешь видеть в каждом из нас, Господи, чтобы они не лукавили в своей жизни, были просты, невинны были, Господь, Боже, пред Тобой. И только Твоя кровь святая, она может совершать эту работу. Мы просим Тебя во имя Сына Твоего, нашего Господа Иисуса Христа. Отец, Сын, Дух Святой. Аминь.